«Ничего серьезного?» «Да, это плохие новости», — с иронией проговорил Зануцирам. «Есть хуже», — продолжал огушаться. «Возвращаясь из опочивальни царя, я встретил царского скорописца. И он успел шепнуть мне, что Гуан Атугуйраган уменьшил наши доходы наполовину и изменил не в нашу пользу состав Верховного Совета. Этого надо было ожидать. Так дальше продолжаться не может. Здесь нас 5 из 7 членов Верховного Совета. Великий Ацрушану, хранитель высших тайн, живет в тысячелетиях. Он выше наших забот. Шишеница, с тех пор как царь пленился его дочерью и породнился с ним, взяв ее в свой гарем, готов лизать царские пятки. Только мы одни можем защитить интересы великой касты жрецов. Мы — соль Атлантиды. Мы — истинная сила ее. Мы храним знания, накопленные десятками тысячелетий. Так откажемся строить, откажемся лечить, выделывать бронзовое оружие и строить корабли, и царь сразу почувствует, что значит ссориться со жрецами. «Нож хочет перестать быть острым, а солнце горячим», — с улыбкой произнес архитектор Кунтинашар. «Не забросят ли нож и не разведут ли костры, если угаснет солнце, чтобы обогреться?» «Ты увлекаешься огушаться. Это опасный путь. А что, если обойдутся без нас? Посмотри на этого выскочку раба Адиширна Гуанча. Он не накоплял знания тысячелетиями, как наша каста, и он вырос в грязи, а сумел создать произведения, достойные богов. Он был и остался рабом, и тем не менее мне, великому Кунтинашару, приходится завидовать этому мальчишке. Да, завидовать. Перед вами я не скрываю этого. Когда приезжают наземцы, что поражает их больше всего? Не мой маяк, а его бог солнца, на чьей ладони мы помещаемся сейчас со всеми нашими храмами и пирамидами. Кто создал это чудо? Спрашивают иноземцы. Раб, не я. Как это перенести? А среди этого сброда найдется немало таких, как Адиширна. Мы держим их в полуживотном состоянии и этим охраняем наши законные права. Но что, если развяжут их скрытые силы? Твой план огушаться никуда не годится. Но что же нам предпринять? Надо убрать неугодного нам царя. Эта мысль была у всех жрецов, но никто не осмеливался высказать ее первым. И они сидели в выжидательном молчании. «Ты философ, Нуги Эсцек», — нарушил молчание жрец-архитектор. «Скажи нам, что бы ты сделал, если бы камень преградил тебе дорогу?» «Чтобы решить эту задачу, не нужно быть философом», — простодушно ответил Нуги Эсцек. «На это хватит ума и у раба. Я отбросил бы ногой камень в сторону». Жрецы переглянулись и поняли друг друга. «Да, но как это сделать?» — задумчиво произнес архитектор. «Вот как», — добросовестно показал философ, шаркнув своей сандалией по скользким плитам. Жрецы улыбнулись. «Если бы это было так просто», — произнес архитектор. «А что этот головной мускул?» — обратился к огушатце астроном. «Чем его излечивают?» «Настой из 12 горных трав, собранных на заре в новолунье». «Нет ли чего-нибудь покрепче?» «Да, покрепче, чтобы сразу мускул этот самый головной». «Есть, конечно. Но, может быть, ты сам подашь царю это питье покрепче, Эльзаир? Первый глоток он заставляет выпить раба, второй меня, а потом пьет сам. Какое возмутительное недоверие к жрецам! «Бросим загадки», — сказал Кунтинашир. «Гуан Атагуйраган обречен нами на смерть». «История знает такие примеры», — воскликнул историк Агунагуан. 8227 лет тому назад был убит царь Абунарцалаган. 5016 лет тому назад был такой же случай цареубийства для блага Великой Атлантиды. Так и записано в летописи нашего тайного архива «Для блага Великой Атлантиды». «Но жрецам, — сказал Кунтинашар, — не следует принимать непосредственного участия. Надо создать дворцовый переворот. Пусть это будет делом рук брата царя Келетсу Ашинацака. Маленькому князьку Ацора заманчиво сделаться властелином мира». Ацор вместе с Атлантидой погибли на дне океана. На поверхности остались лишь вершины гор, составляющие теперь Азорские острова. Ларисон. Его нетрудно будет убедить в том, что он законный наследник, неправильно устраненный от престола. За доказательствами дело не станет. Можно призвать на помощь магию и астрологию. Это по твоей части, Эльзаир. Возведенный на престол с нашей помощью, он будет послушным орудием в наших руках. Воспользуемся его приездом на праздник солнца и посвятим его в наш план».